от любви. Сердце ноет. То я и смотрю, девушка у вас из лица изменилась, на себя не похожа. И всегда так бывает, когда девушек запирают. А? Посмотри, сидит как в тюрьме, выходу нет. А ведь уж в годах, уж давно замуж пора. Так чему девица-то здесь, чему девица? Что ж вы ее замуж-то не отдаете? Неужели женихов-то нет? Нет, ну как это женихов не быть? Четвертый год сватаются, да, и хорошие женихи были. Бабушка, бабушка у нас больно характерна, да. Коли не очень богат, но просто слышать не хочет, да. А были с деньгами, а? Так видишь, ты развязности много. Ученые речи говорит, ногами шаркает, одет пестро, ну что-нибудь, да не по ней. Боится, что уважения ей от такого не будет. Ей, видишь, ты хочется зятя и богатого, и чтоб тихого, не из бойких. Чтоб не про все с затруднением говорить умел. Я говорю, где ты его найдешь нынче, богатого и неразвязанного? Ну, кто его заставит длинный сюртук надеть, а ли это виски гладко примазать? Ну, вяжет-то человека что? Нужда, нужда. А богатый уже весь развязан. И обыкновенно в цветных брюках. Да само собой, что в цветных, потому какая ему неволя. Да. Мудрит. Мудрит старуха над женихами. Вот на пути село большое, куда ямщик мой парень. А внучка меж тем влюбилась и сохнет сердцем. Ну, что ты? Как у нас знакомства были, да вывозили по Алексеевну почаще в люди, она ж не была б так влюбчива-то. А из тюрьмы ведь первому встречному рад понравится сатана лучше ясного сокола. Одного я понять не могу. В этакой крепости сидячи, за пятью замками, за семью сторожами, только и свету-то что в окне, ну как тут влюбиться-то? Мечтай сколько хочешь, а живого-то ничего нет. Все, что влюбиться-то очень-то, ну, все-таки и видеться нужно, и поговорить хоть немножко. Ну, все это было. Все это было, и не немножко. И завсегда в этом мы няньки виноватые. Мы баловницы-то, да. Да ведь как не побаловать, а? Ну, вижу, в тоске томится. Господи, пусть, мол, думаю, поболтай с парнем для времяпровождения. А ну вон что вышло. Очень же разве полюбила-то? До страсти, да. Сама по сути характер огневой, упорный, вся в бабушку. Вдруг ей фантазия. Хочу, говорит, его видеть беспременно, а другой раз и нельзя никак. А ей вынь и положь. Вот и вертись, нянька, как знаешь. Вот, подожди. И день, и ночь, ноги трясутся. Все вот так вот жду, что до бабушки дойдет. А куда мне тогда деваться? А моя ль то вина? Я ведь давно уже твержу. Пора. Че переращиваете? Куда ее бережете? Да бабушка у нас больно состарилась. Девичье положение понимать перестала. Я же, говорит, живу, ни в чем таком помышлении не имею, а? Диковинное дело, что у такого богатого знаменитого купца дочь засиделась. Какой он богатый, какой знаменитый. Ну, я ж тебе говорю, бабушка у нас характерна, а он это, балалайка бесструнная. Да нет, ну я серьезно. Бабушка богатая, а у него вообще ничего своего нету. Ну, он и торгует от нее по доверенности, да. Выдан ему какая-то во сколько-то тысяч, во сколько, я уже даже и не знаю. И то старуха за него каждый год приплачивает. А что им за радость в убыток-то торговать? Нет. Башка так рассуждает. Хоть и в убыток, а все-таки ж ему занятие. Да. Но морщится сама уже. Видно, тяжело становится. А он что дальше, то больше понятия терять начинает. Приказчик наш Никандра, да? Посмотри, прям так волком смотрит, да? Слушай, путает хозяина. Прям пуще его отдел отводит. Где хозяину убыток, ему барыш. Да я ведь знаю все это, мне сын-то сказывал. Да. Ой, Матуша. Матуш, да. Слушай, а ты за каким делом к хозяину пришла? Да. Вот насчет сына. Да занят, говорят, хозяин, велели подождать. Взять я хочу сына-то. А чего? Да опять беда. Долг меня путает. Ну как поставила я его к вам в контору на место, так хозяин с меня вперед 200 рублей денег дал. Взял хозяин с меня вексель, чтоб сын-то заживал. Да вот ведь горе-то мое, нигде ж Платоша ужиться-то не может. Такой ж от рождения. Ну ты помнишь, когда он родился-то? В тот год дела наши расстроились. Из богатства мы пришли в бедность. Муж мой долго содержался за долги, да потом и помер. Сколько горя-то было. Ну, милая, милая, ну не надо. Должно на ребенка-то и подействовало. И вышел он у меня с повреждением в уме. Ну, я этого делаю. Молодчина баланс тебе писать я не буду. Никто тебя не просит. Какой же бухгалтер? Не продали, что ты сказал? Ну, какой же бухгалтер? Я еще раз говорю. Предлагай 1000 рублей. Зачем надо? Подожди, подожди. А какого рода повреждение-то у него? Вот он все как младенец. Всем правду в глаза говорит. Говорит очень прямо. Ну, стало быть, ничего себе в жизни составить-то и не может. Ну уж. А учился ведь хоть на медные деньги, а хорошо. И всю эту науку он понял, и учителя его любили, и похвальные листы ему давали. А учатся бедные люди для того, чтобы звание иметь, место получить. А он все, чему учился, все это за правду принял. Всему этому поверил, а по-нашему-то, матушка, по-купечески. Учись ты, как знаешь, хоть звезды с неба хватай. А живи-то не по книгам, а по нашему обыкновению, как истори заведено. Ну а чего ему тогда у нас не живется? Нельзя, матушка. Поступил он к вам в контору бухгалтером, стал в дела вникать, и видит, что хозяин-то обманывают. Ну, ему б молчать, а он разговаривать стал. Ну и что с ним все сделали? Начали над ним шутки да озорства строить, особенно Никандра. О, это химик, химик. А хозяину сказали, что он дело не смыслит, книги путает. Оттерли его от должности, поставили шутом. Какой у вас сад, распрекрасный. Сама старуха за всем и наблюдает. Да. И сохрани бог, коли кто хоть одно яблоко тонет. А куда вот это все бережет, а куда, да? Ну не торговать же ими. Да. Вот я уже к вечеру пойду со двора, так прямо у тебя нарочно. Десяток, либо два, занесу. Да ну вот спасибо. Надо мне сходить по нашему-то делу. Колдуна я нашла. Уже и колдуна. Да ладно, колдун не колдун, а слово знает. Да. Не поможет ли он моей Поликсенке-то? Пойдем, постоим еще у калитки. Подожди одну секунду. Слушай, Меркулыч. Чё? Ну ты б корзину-то с яблоками убрал бы куда подальше, ведь их видно. Сама пойдет и заметит. Да сохрани, Господи. Выбрано. Да? Да. Ну то же смотри. Я тебя ж берегу-то, Меркулыч. Да не надо, я сам себя поберегу. Вот как бы кроме меня до хозяев никому в сад ход не было, но вот был бы я виноват. А то она, шляется всякой, чтобы меня взыскивать-то нечего. Ой, да кому нужны ваши яблоки? Ой, шалит кто, десяток, кто-то два. За все лето, а ты он корзинами таскаешь. Я виноват, не останусь. Ты не сомневайся. Ну, заходи ко мне, как пойдет к колдуну. Да, да. Я попробую ворожбу-то эту. Уж там что не выйдет, а я ее попробую. О, о, сама сюда идет. Вот и разбирайся. Я себе оправдание найду, да. А ну давай, нет, что тут у меня около ворот, а если шалят кто-то. Ну давай, нет, нет, миленькая моя, никто, кроме меня, не властен в доме приказывать. Ну и приказывайте. И приказываю, и все делается по-моему, как я захочу. А уж знаю я, миленькая, наверное, что ты-то вся в моей власти. Что только задумаю, то над тобой и сделаю. Ну, вы полагаете? Да что мне полагать, я без положения знаю. Полагайте уж вы как хотите, а мое дело вам приказы давать, вот что. Стало быть, вы воображаете, что мое сердце вас послушает. Кого прикажете, того и будет любить? Да что такое за любовь? Никакой любви нет, пустое слово выдумали. Где много воли дают, там и любовь проявляется. И вся эта любовь – баловство одно. Покоряйся воле родительской, вот это твое должное. А любовь не есть какая необходимая. И без нее, миленькая, прожить можно. Я жила, не знала этой любви, и тебе незачем. Прежде так рассуждали, а теперь совсем другие понятия. Ничего не другие, теперь все одно. Потому женская природа, какая была, такая и есть, никакой в ней перемены нет. Ну и порядок все тот же. Прежде вам воли не давали, стерегли да берегли. И теперь умные родители стерегут да берегут. Ну и берегите, но только хорошенько. Меркулыч. Вижу я, Меркулыч, что тебе у нас жить надоело. Слишком хорошо место, не по тебе. Оглядись хорошенько, что у нас в саду-то? Че? Где же яблоки? Точно мамай со своей силой прошел. Много ли их осталось? Уголь есть, Марта Тарасовна, это я вижу, это правда ваша. Ох, у вас глаз на это верный, вот золотой глаз. Уголь есть, это так точно. Яблоков уберечь не можете, а хотите меня уберечь? Это ты что же, миленькая? Это ты с кем так разговариваешь? Да это я сама про себя, да я уже забыла, что сказала. Ты не огорчайся, что ты позабыла. Я запомню, будешь сидеть дома под замком вплоть до свадьбы. Да какой свадьбы? А вот когда я найду тебе, миленькая, жениха по своей мысли. А коли найдете по своей мысли, так сами за него и выходите, а мне какая надобность? Уж извини, надобности мы твоих разбирать не станем, а отдадим, за кого нам нужно. И знаю я это твердо, и уж так-то покойно, как нельзя быть лучше. А бывает, что и бегают из дому-то. А меня что удержит? Приданная богатая. Пожалеешь его, миленькая, не бросишь. Да вот что... Уж больно ты разговорилась, а птица ты еще не велика, и не пристало мне с тобой много разговорных слов говорить. Если у тебя охота, так болтай с нянькой, на то она и в доме, чтоб твои глупости слушать, зато и жалование платит. А мне распорядок в доме вести надо, а не балясы с вами точить. А ты мне убегом не грози. Коль замки у нас старые плохи, так с слесарянам по знакомству новые сделают, покрепче. И вы мне, бабушка, замками не грозите. Кому неволя опротивит, кто захочет из нее вырваться, тот себе дорогу найдет. Куда это не слыхать ли? В могилу. Ну, не скоро туда сберешься, подумаешь прежде. Меркулыч. Вот они. Ну, где же, Меркулыч, яблоки-то? Чё? А, яблоки. Как я теперь замечаю, Марта Тарасовна, их бы надо больше быть. Умоление есть. Да чего умоление-то? Позвольте. Я их стеречь приставлен, так вы себя успокойте. Я вам вора предоставлю. Давно б тебе догадаться. Да ты, пожалуй, далеко искать станешь, так не скоро найдешь. Не поискать ли нам самим поближе? Я вам вора предоставлю. Там у меня тоже такие слова от вас слышать. Напраслину терпишь, миленький, за даром обидел. Да говорите, что хотите, на все ваша воля. А только я вам вот что скажу. Нам без ундера никак нельзя. Но у ворот поставить. Сторожка у нас новая построена, вот он в ней и должен существовать. Ундер ундером? Это наше дело. Я с тобой об яблоках толкую. А я об чем? Ундер-то он для всего лучше. Особливо, ежели с кавалерией-то. Кто идет, он спрашивает строго так, говорит, кому, зачем? Кто выходит, он смотрит, не несет ли что из дому. Ну как же можно? Первое дело порядок. Второе дело вид. Вон, купеческий дом. Богатый, вон. И нет ундера у ворот. Да что ж такое? Да это мы убили. Да. Это для всякой осторожности. Я прикажу поискать. А вора? Вы не беспокойтесь, я его найду. Я устерегу. Я не для вас. Я для себя постараюсь. Вот вам обидно. Я вижу. Однако и мне такое огорчение. Да где хоть кому? Ты с расстройства-то того, пожалуй... Уж не знаю, перенесу ли. Я вам наперед докладываю. Так вон хозяин в сад вышел, толкуйте с ним. Как давай обижать, Меркулыч? Меркулыч, а что? А кто работает, кто приезжал? Давно я вас приглашаю, пожалуйста, в контору. Потому хозяйский класс без него невозможно. Никандра, я не в расположении. Мне теперь покой нужен. Понимай? Одно слово и довольно. Маменька, я расстроен. Ну, знаешь что, мне до этих твоих меланхолиев нужды нет. Потому ведь не божеское какое попущение, а за свои же деньги в погребке или в трактире расстройство-то себе покупаете. Так вот ты слушай, Амос Панфилыч, что тебе мать говорит. Ну нельзя же, миленький, весь-то разум пропивать. Надо хоть что-нибудь, хоть немножко для дома поберечь. Мамка, ну я так чувствую, что мне разуму для дома достаточно. Да нет, миленький, мало. У тебя и помышлений нет, что дочь невеста. Что я к тебе третий год об женихах пристаю. Так через этих самых-то женихов я себе расстройство-то и получил. Вы непременно желаете для своей внучки негацианта? Ну какого негацианта? Ну так купца попроще. Нет, все одно. Негацианты разные бывают. Полированные и неполированные. Вам нужно черновой отделки, да? Без политуры, без шику. Физиономия Пойковой, борода клином, старого пошибу суздальского письма, да? Вот точно такого негацианта я в предмете имел. А на деле вышел конфуз. Это почему так? Сосед Пустоплесов. Тоже своей дочери жениха ищет. Ну, знаю, миленький, знаю. Так стало быть, нам нужно ту осторожность иметь, чтобы себя против него не уронить. Спрашиваю я его, кого имеете в предмете? Ну, он фабрикант, говорит. Ну, я думаю, дело вровень, да, ушибить ему нас нечем. На медне. Ну, сидим с ним в трактире, пьем мадеру. Потом пьем лафит... Шато-ля-Роз. Шато-ля-Роз. Маменька, новый сорт. Мягчит грудь и приятные мысли производит. Да, только опять зашла речь об этих женихах-мануфактуристах. Вы, говорит, отдавайте, дело хорошее, вам такого и надо. А я раздумал. Это почему так? Я говорю, почему? А вот, говорит, увидишь. Только вчера... Встречаю я его. Едет в коляске сам друг. Кланяется так довольно гордо. И показывает мне глазом на своего компаньона. Гляжу. Полковник. В лучшем виде и при всем параде. Маменька, как я на ногах устоял, не знаю. Что я вина выпил с огорчения. Маменька, велите-ка подать холодненького. Ну, прохладиться-то после успеешь. Видела я, сама видела, что к ним военный-то подъезжал. Ну, как же нам думать с Поликсиной? Нет, нет, ты скажи, маменька, обида это или нет? Как не обида? Так ведь зарезал он нас, миленький, зарезал. Совсем зарезал. Он теперь в мыслях-то подобно как на колокольне, а вы с грязью вровень. Никандр, ты уж молчи. До этого случая ему возноситься над нами было нечем. Амос Панфилович ни в чем ему переду не давал. И теперь не дадим. Раскошеливайся, маменька, камуфлет изготовим. Какой такой камуфлет? К ним в 7 часов господин полковник наезжает. И все они за полчаса ждут у окон. Во все глаза смотрят. И сейчас без 7:15 подъезжает к нашему крыльцу. Генерал! Все! Вот мы им глазами-то и покажем. Да? Ты где ж ты, миленький, генерал-то возьмешь? Маменька, в образованных столицах, где живут люди просвещенные, там на всякое дело можно мастера найти. Если вам нужно гуся, вы едете, он в охотный ряд. А ежели жениха? Ну, само собой, к свахам. Вот к этому самому сословию мы и обращались. И нашли настоящую своему делу художницу. Никандра, вот как она себя рекомендовала? Только птичьего молока от меня не спрашивайте, потому негде взять его. А то нет того на свете, чего бы я за деньги не сделала. Одно слово, баба-орел. Из себя королева. Одевается в бархат, ходит отважно, говорит с жаром так, что даже крылья у чепчика трясутся, будто он куда лететь хочет. А тебе, миленький, не страшно с генералом-то разговаривать? Маменька, а у меня разговор свободный. Точно что льется, без всякой задержки, прочь кого угодно. Фу. Такое мне дарование дано от Бога разговаривать, что даже все удивляются. Да, у тебя есть такое дарование. А мне-то как, миленький? Маменька, и вы так точно под меня подражаете. Ну, а денег-то сколько нужно? Ну, как это генералу полагается? Маменька, деньги все те же. Но лучше ж отдать их вельможе, чем суконному тарылу. Да ты, миленький, шутишь или правду? Маменька, с завтрашнего числа всему будет развязка. Придет сваха с ответом. И тогда у нас будет рассуждение, какой прием генералу сделать. Нам хоть кого принять не стыдно. Дом как стеклышко. Да, вот чтоб не забыть. Фелицатор. Я. Нужен нам ундер к воротам для всякой осторожности. А при таком случае оно и кстати... Маменька, так это дело самое настоящее. Я об ундере давно воображал. Я поищу. Нет ли у прислуги кого знакомого? Я к вам, Амос Панфилович. Насчет сынка. И что же вам будет угодно? Ну, коли он вам не нужен, так вы его лучше отпустите. Нет. В хорошем хозяйстве ничего не бросают, потому всякая дрянь пригодиться может. Ну, а что же ему у вас без дела болтаться? Он в другом месте при деле может быть. Он должен делать свое дело, чему обучен. Ему стыдно в такой должности быть. А коли это звание для него низко, мы его можем уволить. Уж сделайте одолжение, ну отпустите вы его. Я против закона его удерживать не могу, потому всякий человек свою волю имеет. Но из вашего разговора я так заключаю, что вы деньги принесли по вашему документу. Деньги, деньги-то я вас уж покорно прошу подождать. Да-с. Вот это по-нашему пустой разговор называется. Разговаривать нужно тогда, когда в руках есть что-нибудь. А у вас нет ничего, значит, все ваши слова – это одно мечтание. У нас, коммерсантов, время даже дороже денег считается. Вот. Затем до приятного свидания. И потрудитесь быть здоровы. Никандра, ну скажи Платону Иванову Зыбкину, чтобы он все, что экстренно, сюда принес. Здравствуйте. О, Платоша. Ну что, корреспонденция? Совершенно справедливо. А сколько писем? Только чтобы не было мне утомления. Подпишите без утомления, потому только 5. Ну вот как ты, братец, неаккуратен? Почему не четко? Извольте подписывать, после сосчитаем. Из-под маски темной глазки дышит пламенем страсти. Но сердечко, будто свечка, теплица едва у ней. В разговоре и во взоре жизнь, страдание и любовь. А на деле еле-еле льется вяло в жилах кровь. Так, подожди. Я 5 подписал, а вот еще. Я же говорил, что счета не знает. Моих 5. 6 я не знаю. Так, кто из нас кого обманывает? Чья это рука? Его-с. А ты, Платон, не отпирайся, нехорошо. Позвольте, я свою руку знаю. Пожалуйста. Оно сюда не принадлежит. Это я сам про себя. Это мое сочинение. Осади назад. Осади назад. Ты мне сам его подал. Значит, я с ним вправе делать все, что хочу. Иван Панфилович, ну имейте сколько-нибудь снисхождения к людям. Да это не то, что неприятно. Это для чувствительного человека подобно казни, когда над его чувствами смеются. Ты разве чувствительный человек? А мы до сих пор, братцы, этого не знали. Так. Ну за что же, боже мой, такое надругательство? А вот за эти, за ваши каламбуры. И за 2 года вперед зачти. Все это вы можете и драться, и чужие письма читать, но при всем том мне вас жалко. Чего такая подобная скорбь у вас? А то, что вот вы, купец, богатый, известный, а такие ваши поступки, это есть верхнее образование, это подлость, это в высшей степени подлость. А мост Панфил? О! Пожалуйте, маменька, очень вы кстати. Сейчас мы вам развлечение доставим. Будем читать сочинение господина Зыбкина. Красота несравненная. И душа души моей. А? Важно. Ай да Зыбкин. Как же это подло, что вы делаете? Любить и страдать. Вот что мне судьба велела. Нельзя открыть душу. Нельзя показать чувства. Невежество осмеет тебя и растерзает твое сердце. Люди необразованные имеют о себе высокое мнение только для того, чтобы иметь высокое давление над нами бедными. Итак, я должен молчать и в молчании томиться. Это что ж такое написано-то? Это любовное письмо от кавалера к барышне. И какой же это кавалер? А вот, вот, рекомендую. Чувствительный человек и несостоятельный должник. Он должен мне по векселю 200 рублей. На платеж денег не имеет. И от того самого впал в нежные чувства. А кому это он? Любопытно бы. И даже очень любопытно, маменька. Слышь, Зыбкин, нам с маменькой любопытно знать твой предмет. Так потрудись объяснить, братец. Мало ли кому что любопытно. Нет уж, будет с вас. Я сам про себя писал. Ну скажи, миленький. Умру, не скажу. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас он маменька скажет. У меня есть на него талисман. Вот коли скажешь, год буду деньги ждать. Да невозможно. Смейтесь надо мной одним. Чего вам еще нужно-то? Как есть храбрый лыцарь, но при всем том без понятия к жизни. Мало тебе этого? Ну и зарву, коли скажешь. Жилы из меня тяните, не скажу. Ну, пеняй на себя. Сейчас пишу уплату. 25 рублей тебе за месяц. Ставлю бланк без оборота на меня. И передаю вексель доверенному моему. Видишь? Что ж, воля ваша, отдавайте кому хотите. Завтра же представь вексель, получи исполнительный лист и опусти его в яму. Как в яму? Я же молодой человек, мне надо работать. Мне надо маменьку кормить. Ничего, братец, посиди, там не скучно. Мы тебя навещать будем. А? Ну, покорись, братец. Ну что ж, в яму так в яму, но только я теперь ожесточился. Какой ты миленький глупый. Ну ведь 200 рублей для вас, это ж великие деньги. Ты хоть бы мать пожалел. Ах, ну уж не мучьте вы меня уже, а. Да так, чай, какая-нибудь полоумная. Да. Либо мещаночка забвенная. Хорошая девушка из богатого семейства тебя не полюбит. Ну что ты за человек на белом свете? Да ничем я не хуже вас, вот что. Я молодой человек, наружность мою одобряют. Да, и за свое образование я личный почетный гражданин. Нет, не личный, да. А ты лишний почетный гражданин. О, точно, что ты лишний. Нет, это вы лишние. Это... Да, а я нужный, я ученый человек, и я могу быть полезен обществу. Я патриот, только два сорта и есть, либо... Патриот своего отечества, либо мерзавец своей жизни. Ну, в таком случае, поди вон и ожидай себе по заслугам. А вот он у меня другую песню запоет. Нет, я всю жизнь буду эту песню петь, а другой никто меня не заставит. Однако у меня от этих глупых прений в горле пересохло. Маменька, ну попочуйте холодненьким, оставьте умереть от жажды. Пойдем, миленький, я с тобой выпью. Вот какое это вино расчудесное, ежели пить его сразу... А я... Прощайте, бабушка. Прощай, внучек, бабушка я, да только не тебе. И чему вы рады? Кого вы гоните? Разве вы меня гоните? Нет, вы правду от себя гоните, вот что. Это ты чего наделал-то, а? Это чего натворил? Это что ж, хозяевам вот так, в глаза, прямо. Няня, няня, Фелицата. Ой, ну ладно, ну тебе-то еще что? Фелицата, да слушай ты меня. Чтобы ночью, когда все уснут, он был здесь в саду. Слышишь ты, слышишь, непременно. Ты что? Опомнись, тебя хотят за генерала отдавать, а ты и что придумал? Я тебе говорю, чтобы он был здесь ночью, ничего слышать не хочу. Поди купи мне мышьяку. Купи мне мышьяку. А не купишь, я сама найду. Ты что-то опять придумала? Я что-то опять придумала?